Глава 12. Наша встреча, с одной стороны, напоминала свидание, ведь, воспользовавшись возможностью, я забрал из хомячьих закромов много вкусняшек нашего отряда. С другой стороны, напоминала официальную встречу, ведь Джуди не забывала о своей цели и постоянно возвращалась к важным темам. К тому же другие ее подчиненные требовали внимания, поэтому хоть я и пробыл полдня на базе с этой очаровашкой, но мы с ней не так уж и много пообщались. Она нет-нет, да и убегала. И даже знаменитая белорусская тушенка не могла ее остановить, если мигал индикатор на руке, приковывающий все ее внимание. Джуди оставалась профессионалом и продолжала помогать своим избранным, что по всему миру занимались выполнением щедро рассыпанных собирателями заданий. Так я узнал, что существуют и другие типы миссий, кроме тех, что выдавали мне. При мне какой-то индус получил за выполнение задания по поиску двух пропавших девушек, которые были похищены местной мафией, награду в виде местных рупий и встречу с одним из членов правительства. Я очень удивился тому, что за выполнение, казалось бы, простых задач, никак не влияющих на самих собирателей, они платят нашими земными благами и возможностями. В перерыве между поглощением вкусняшек, ожидая, пока закончат коллеги Джуди исследовать переданные мной книги и всю остальную добычу, я и поговорил со своим куратором на эту тему. В общем, мне хотелось говорить с Джуди обо всем подряд, но мысли было тяжело собрать в кучу, ибо все внимание приковывало ее декольте и ангельское личико. А если она поднималась и с важным видом начинала расхаживать взад и вперед, работая над очередной срочной задачей... «Мамма мия!» Казалось, что из меня тестостерон выливаться начнет. Глаз отвести не мог. Умом-то я понимал, что так пялиться некрасиво, но не мог оторваться. Гормоны напрочь заглушили голос разума. И ведь я понимал, что ничего не будет. На этой базе датчиков слежения больше, чем на пути к банковскому хранилищу. Да и несмотря на свою юность и свежесть тела, Джуди куда как более опытна, чем я, и умело манипулирует мной, не переступая черту. Она даже открыто во время еды подняла тему их питания и всяких добавок, которые в том числе снижают уровень гормональной зависимости и не дают персоналу попадать в плен собственных желаний, продиктованных телом. Другими словами, плоских утех желаю только я. Она физически не испытывает никакой тяги к интиму. И вся ее красота сегодня — это плод ее логических размышлений на тему моего поощрения. «Значит, единственный способ сблизиться с тобой — это похитить на землю и кормить нормальной едой, пока тело не придет в норму. Хорошо, я запомнил». С серьезным выражением лица произнес я, но она почему-то подумала, что я так шучу. «Ты еще попроси, чтобы в меню наград добавили возможность взять меня в жены и увезти на планету». Захихикала она, прикрывая рот ладошкой. «А что, так можно?» «Ах, Берестев, ну ты и шутник. Давай еще чего-нибудь поедим». Глаза Джуди загорелись, когда она посмотрела на опустевший стол. «Фома опять, пока я был отвлечен, все свистнул и в одну пушистую моську скомячил!» Удивился я действительно опустевшему столу. «И на что ты так отвлекался?» Начала свою игру Джуди, невинно хлопая глазками. «Понимаю, что она меня специально дразнит, но мне это даже нравится. Я и ей, и ее командору докажу, что заслуживаю не только космического кораблика, но и сердце этой красавицы. Особое удовольствие я получил, когда потратил, пожалуй, впервые за долгое время, 15 очков собирателей на себя любимого. Закрытие изломов, доставка материалов, уничтожение бойцов Ордена — все это поощрялось». И не все мои покупки требовали каких-то материальных затрат, так что собиратели не сильно обеднели. Выбор мой их удивил. Ну, Джуди, по крайней мере. За 3 очка я купил языковую базу 80% людей, проживающих на нашей планете. Еще за 2 изучил письменность и язык амазонок, ведь вскоре мне предстоит вояж в их земли. Оставалось 10. Их я решил разделить на 2 бонуса. Первый — 2 артефакта. Я уже прекрасно осознаю ценность магических артефактов собирателей. Теми же часиками постоянно пользуюсь, а ограничивающий силу магии кулон успел сослужить мне хорошую службу. Помог учиться выжимать из малого количества энергии максимум и невероятно долго сохранять статус ярла. Вообще удивительно, что меня раньше не раскусили. Если же говорить о человеческих артефактах, что же, скажем прямо, есть достойные экземпляры. Но большинство из тех вещей, что используются магами повсеместно, всякие посохи, перстни, защитные кулоны, в моем случае практически бесполезно. Доспехи — да. Оружие и щиты — да. Это вещи, которые решают в ближнем бою и спасают от угрозы монстров, искусных воителей, современного оружия. Хотя от последнего — не всегда. Как бы ни были хороши мои нынешние доспехи, сколько бы магических атак архимагов они не выдержали, но против простой убойной физической силы разрушения, например, против прямого попадания из танка, они не спасут. Все остальное, что призвано помочь магу выжать из себя максимум, быстрее сформировать заклинания, увеличить приток маны из окружающей среды, повысить дальность, точность, масштабность отточенных заклинаний — все это мне не нужно. Я сам себе человек-артефакт. И надевание лишних побрякушек мне не поможет. Разве что какие-нибудь артефакты по типу жезлов молний пригодятся. Сам я создать магию этой стихии пока не могу, а энергия воителя не всегда доступна. Тратится она быстро, а восстанавливается все еще медленно. Только опять же, у меня есть фамильяры, которые могут этот мой временный недостаток компенсировать. А жезл этот еще поди откопай, достань в битве, влей в него ману. Это лишние доли секунды, которые порой и определяют, кто выживет, а кто умрет. В общем, нет. За редким исключением артефакты с Земли, даже техномагические, мне не подходят. Моим соратникам, да, будут полезны. Это бесспорно. Они с радостью их разбирают при каждой дележке. И скоро им представится возможность экипироваться по полной. Всего одно подземелье Ордена зачистил, а артефактов и прочего добра хватит, чтобы целый батальон магов сформировать. Еще и народ у воителей останется всякого барахла. Другое дело артефакты, которые можно прикупить или заказать у собирателей. Я долгое время думал, что могло бы меня усилить или же помочь мне в развитии. Какой артефакт будет способен перевернуть битву, превратить поражение в победу? Что-то ультимативное будет стоить слишком дорого. А у меня, как обычно, есть на что тратить так тяжело добываемые очки. Имея несколько соображений, я обратился сразу после обеда к человеку, в чьи непосредственные обязанности входит этот самый анализ. И Джуди мне сразу выдала два варианта. Первый — это особый вид ботинок, который поможет мне едва ли не летать. Уменьшает силу воздействия гравитации на меня, за счет чего я могу быстрее и дольше лететь по прямой, с легкостью развивая огромную скорость. Запрыгнуть на 20-й этаж — не проблема, если использовать собственное усиление тела и эти ботинки. Если стукнуть ботинком о ботинок, я снова паду во власть гравитации Земли. Выбрал их. Мобильность в бою, скорость перемещения в пространстве, неожиданные маневры. Да, я действительно стану сильнее, если освоюсь с ними. Ну, еще можно освоить магию ветра, что тоже есть в моих планах. Это будет равнозначной заменой, но на это нужно время, а ботинки будут полезны уже сейчас. Второй артефакт. Второй артефакт я силой эфира вряд ли смогу заменить, как ни старайся. И пока осваивал языковую базу нашей планеты, я решил, что он мне определенно нужен. Я уже не раз оказывался в тяжелой ситуации из-за сломанных или уничтоженных стихий и доспехов. Уже отдавал в ремонт щит Петра Потрошителя и заново затачивал наконечник его копья. И это при том, что щит считался одним из прочнейших, как минимум, в нашей империи. А копье, пока служило прежнему владельцу, всего два раза проходило через серьезное восстановление и заточку. В целом, хватало бережёного отношения и заботы самого хозяина копья. Я, в общем-то, тоже за ним ухаживал, но некоторые битвы... После Цербера оно стало практически бесполезным. Даже колбасу им не нарезать было, не проткнуть. В общем, второй артефакт решал проблему порчи экипировки. И стоил он ни разу не те два очка, за которые я его выкупил. Но Джуди сказала, что это премия за доставленные материалы сеятелей. Особо приятно было осознавать, что использовать я его могу прямо посреди боя. Это было кольцо. Выглядело как гайка, украшенная искусно вырезанными письменами. Оно позволяет 10 раз активировать заклинание восстановления на магические артефакты, пришедшие в негодность. Сломались доспехи? Прикоснись кольцом и активируй заложенное заклинание, которое повернет время вспять, позволяя артефактам восстановиться. Любые трещины, сколы — все будет устранено. И, как объясняла Джуди, черные микроскопические пылинки заполнят каждый миллиметр восстанавливаемого артефакта, копируя свойства материалов, использованных для создания. Спросил ее, можно ли таким образом скопировать артефакт, на что она закатила глаза и сказала, чтобы я не умничал. Скопировать возможно, только это уже другой артефакт собирателей потребуется, и стоить он будет во много раз больше. Из неприятных новостей. Мои доспехи — это целых 7 артефактов, и для их восстановления потребуется 7 зарядов. Вторая плохая новость. Огромные артефакты, чей размер сильно превосходит мои латы или щит, потребуют несколько зарядов сразу. Возможно, их даже не хватит. Тогда магия не произойдет, и кольцо успокоится. Хорошая же новость в том, что заряды восстанавливаются. Прямо как и мой навык отправки в сон. Если подумать хорошо, что того паренька в пещере, ставшего моим языком, я решил отравить, а не в сон погрузить. Если бы я попытался его разговорить, не пройдясь предварительно по его телу эфиром, он бы помер. Я бы вряд ли успел его спасти. А оживлять мертвецов с разумом или допрашивать духов — не моя специализация. Возможно, когда-нибудь и научусь, но пока я и близко ничего такого делать не могу. Проще уж найти и заставить работать на меня кого-нибудь, кто уже владеет соответствующими магическими техниками. Буду надеяться, что перезарядка будет оперативной. В идеале, конечно, будет, если не придется пользоваться ремонтирующим кольцом слишком часто. Впрочем, с моими приключениями о таком только мечтать и можно. В любом случае, этот артефакт — мой ответ на все те разрушительные атаки, что принимали на себя доспехи. К слову, я был именно в них все это время и прямо на корабле попытался отремонтировать их. «У нас ограничения, Максим, на земле», — пояснила Джуди, когда увидела мое замешательство из-за того, что ничего не произошло. Вторым бонусом я усилил себя родимого. Знания языков у меня есть. Навыки боя оттачиваются. Опыт магических дуэлей приобретается. Тайны сеятелей вскрываются. Все идет своим чередом. Даже защита от ментальных техник имеется. А вот чего не было, так это способности маскировки. Телепортироваться за спину врага с хомяком на плече, конечно, весело, но так мои соперники скоро найдут способ противостоять этой лихой тактике удара в тыл. Маскировка нужна была хорошая, полноценная, способная не только скрыть меня, но и ограничить восприятие особо чутких магов, отвадить их от обнаружения моего магического источника. И теперь у меня есть такая способность. Это тоже магия, и я тоже мог бы в теории ее освоить когда-нибудь. Но живых носителей этой техники уже не осталось. Даже Орден Ассасинов и их глава, отдавший свою дочку замуж за османского болвана, может только мечтать о такой технике. Поэтому, если я что-то такое изобрету, то явно ближе к старости. Примеры брать неоткуда. Научить меня ей никто не сможет. Древние тексты содержат, в лучшем случае, визуальное описание невидимых убийц. Есть еще маги тьмы, но там свои нюансы с их исчезновениями, и отличия в этих техниках есть. Собственно, из-за таких вот ассасинов раньше очень любили разводить собак и других сторожевых животных. От шума эта техника не скрывает, от запаха тоже. Но в первом случае достаточно будет не шуметь. Это в целом можно сделать. Тем более, что таких мер защиты, как раньше, уже нет. Камеры заменили сторожевых псов. А во втором случае есть специальные магические артефакты, работающие с запахом. Это очень востребованная штука в сфере обслуживания посетителей. Все же парфюм, даже самый дорогой, может вызывать аллергию. А с запахами, созданными магией, таких проблем не возникает. И у меня есть такие артефакты в запасе. Даже не один и не два. Вернусь на землю и обязательно использую. Точно помню, что колечко с нужными свойствами у Юли было. И еще кулон я как-то отдал Маше, махнув рукой и даже не разобравшись, что за артефакт. Уже потом, одной ночью, обратил внимание на приятный аромат и узнал, что это тоже магия. Вот и получается, что теперь я буду при необходимости сливаться с местностью. Ищите меня, хоть обыщитесь. И 5 очков — это не очень высокая цена. Правда, версия заклинания неполная. Сражаться, активировав эту технику, я не смогу. Любое заклинание, попавшее на меня, развеет магию. Да и двигаться очень быстро с ней нельзя. Активные шевеления признаются атакой и приводят к снятию маскировки. В общем, недостатков хватает. И все же заклинание потрясающее. Позже я его еще и улучшить смогу. Знания о технике мне передали, заставив съесть странную конфетку. Вроде шоколадная, но стоило ей попасть в желудок, как произошел взрыв. А дальше совсем уж странные вещи начались. Галлюцинации, вспышки, фантомные боли в суставах и разных частях тела. 10 минут меня колбасило, а потом все стало сходить на нет. И тут я понял, что все это время улавливал отголоски заклинания, а мое тело подстраивалось под будущее использование магической техники. «А мне придется раздеваться догола, чтобы активировать ее?» — уточнил я, немного запоздало. «А ты что, хочешь проверить прямо тут? При мне?» — хитро ухмыльнулась Джуди. «Я так-то не слишком стеснительный, и если ты попросишь... Но вообще, я просто понять хочу». «Ну, тогда знай, что артефакты из измененных материалов тоже проводят ману во время этой техники. Так же, как они проводят эфир. Если они свойства магии сохраняют, то почему здесь не должны работать? Признайся, ты просто хотел раздеться передо мной и похвастаться своим телом, да?» «Ай, не провоцируй меня, Джуди, а то ведь и вправду накоплю на корабль, украду тебя и улечу далеко-далеко». Женский смех вырвался наружу и украсил эти коридоры своим прекрасным звучанием. Джуди смахнула слезу и сказала, что будет с нетерпением ждать этого момента. «Я тоже, Джуди, я тоже». Провожала меня красавица нехотя, словно жалела, что время пролетело невероятно быстро. И в этот раз я не ощущал какой-то наигранности и баловства с ее стороны, как будто она и вправду наслаждалась нашим общением. И тут меня осенило, что мы вообще-то как сгрузили обратно в убежище Фомы притащенные обслуживающими дроидами ящики с книгами и другими артефактами, переданными на анализ специалистам станции, так и забыли о нем, развалившемся на обеденном столе. «Джуди?» «Да?» Девушка посмотрела на меня своими широко открытыми глазами. Я на миг утонул в этом взгляде и лишь спустя пару секунд очнулся. «Мне надо тебе кое в чем признаться». «Постой. Максим, я девушка понимающая, адекватная, как я надеюсь, и всегда рада провести с тобой время, но ты делаешь ошибку». «Все-таки мне надо тебе сказать». «Берестев, я член экипажа станции, я несу великую миссию, я храню тайны, способные перевернуть жизнь на вашей планете. У меня есть долг, у меня есть ответственность. Я не смогу, даже если захочу. Весь мой долг намного сильнее и важнее личных привязанностей. Не допускай ошибку. Ты не первый такой. Это никогда ничем хорошим не заканчивалось. Просто живи, как и прежде. В чем проблема? Все ведь было замечательно». «Да, бесспорно. Сегодняшний день я запомню надолго. Ведь я словно побывал на свидании с ангелом. И все же я должен сказать». «Максим». Джуди сильно напряглась, услышав мои слова про свидание. «Я не уйду, пока не скажу». «Я сама тебя отправлю». «И уже через пару минут вернешь, ведь мои слова, произнесенные в момент отправки, будут хуже яда, что въелся в твой мозг». Девушка тяжело выдохнула. «Имей в виду, этим ты все только разрушишь». «Вряд ли. Ты мне потом еще спасибо скажешь и будешь чаще звать меня сюда, выпрашивая у командора право побывать в своем настоящем теле. И вообще, я с ним договорюсь и заберу тебя в отпуск». «Фантазер. Ой, фантазер. Ладно, рассказывай уже, что ты там в себе удержать не можешь». «Джуди, ты, я... мы...» Я взял ее за руки, хоть она и пыталась их вырвать, но сил у нее не хватило. Джуди смущенно отвела глаза в сторону, избегая прямого взгляда. «Мы забыли хомяка». «А?» Удивление, неверие и абсолютное непонимание с какой-то ноткой разочарования скрылись в этом коротком звуке и в ее уставившихся на меня безумно красивых глазах. «Бежим скорее, пока он не понял, как вашу базу в свое царство спрятать!» Минуту спустя. «Нет, его нигде нет!» — паниковала Джуди, понимая, что грызун на корабле может натворить дел. «Ты его не ощущаешь? Где он?» Я прикрыл глаза и ощутил микроскопическую, лишенную эфира нить, ведущую куда-то в коридоры. «Нет», — соврал я, опасаясь рассказывать, что моя связь с фамильярами на корабле сохраняется. «Но думаю, он ищет трофеи». «Боже, стой тут!» И Джуди умчалась в глубину проходов. Я стоял, не шевелясь, и подавал хомяку сигнал тревоги. И... шалость удалась. Фома сумел каким-то образом проскочить мимо нее, и вскоре я услышал гробовую тишину, разбиваемую шлепанием лапок по металлической сетке пола. Козырнул мне Фомченко, благодаря за предупреждение. «Нашел, что искал?» — спросил я, смотря как Фома скидывает в сторону со своей талии браслет, идентифицирующий его как моего куратора перед системами корабля, и бросает под лавку небольшой пульт, который использовала Джуди, когда активировала небольшое поле магии, позволявшее хомяку переместить добычу на особую платформу. Фома ничего не ответил и лишь скривил мордочку, отрицательно мотая головой. «А для меня есть сувенир». Большой палец маленького хомяка указал вверх. «Отлично сработано, напарник!» «Максим! Он был в моей... Ах, вот ты где, негодник! Такой бардак устроил!» Спрятался от злой Джуди пушистый диверсант у меня за пазухой. Теперь, чтобы его достать, ей придется меня раздеть. «Ой, да идите вы оба!» Надулась она, и уже через минуту мы оказались на земле, в километре от излома с мутантами. «Ха-ха-ха! Что ты там стащил у нее?» На меня упал белоснежный закрытый купальник Джуди, надеваемый, судя по всему, под униформу. «Отлично. Сохрани. Будет предметом торга при нашей следующей встрече. Если что, я ничего не знаю». Козырнул мне боец, успешно совершивший диверсию. И как он только среди огромной базы нашел именно ее комнату? Или с тем браслетом доступ был только в общее и личное помещение, и, следовательно, проникнуть в другие части базы он не смог? «Вполне возможно». «С кем поведешься, от того и наберешься. Видимо, ты на меня плохо влияешь, маньяк пушистый. Никогда бы не подумал, что позволю тебе такую шалость. Но теперь Джуди никогда не скажет, что таких, как я, уже было много. Нет, я такой один. И даже если судьба не позволит нам быть вместе, ты меня запомнишь, моя красавица».